Сегодня понедельник, день луны. Надо быть осторожной. Еще осторожнее, солнце мое. Да, еще осторожнее. Наброшу серебристый платочек в честь нее, в честь луны, заразы. Не ходите ночью в ельник, потеряете штаны. Не гадайте в понедельник, понедельник – день луны. Немочь бледная засветит, и забудете, как звать. Нечисть вредная заметит, за какой бочок вас хвать. Мама считала меня странным и трудным ребенком. Я не желала ни ходить, ни говорить в положенное время, мало улыбалась и много плакала. С фотографий того времени смотрит насупленное, угрюмое дитя. Так и мерещится желтый эмалированный горшок, прилипающий к попе, и запах горелого молока. Классика советского детского сада. Молчала и плакала. Тогда уже понимала. Это чужой мир. Когда я была в старшей группе детсада, один крепкий, здоровенный мальчик проломил мне голову кубиком. Нам давали кубики, обклеенные картинками. Играть, строить. Кубики были добротные, из цельного дерева. Непонятно, чем этому мальчику могла помешать бессловесная девочка, которая писалась в тихий час и панически боялась, что однажды родители ее забудут взять. Мальчика сильно обругали под тем философским предлогом, что девочек бить нельзя. «Почему нельзя?» – поразился юный преступник. «Они что, не люди?» Теперь-то он наверняка понял, что не люди. Я нынче его часто вижу, особенно летом. Он вылезает из джипов и идет в раскорячку, точно ему яйца мешают, в придорожное кафе. Смотрит немигающими глазами в карту. «Ну, по шашлычку», — говорит он такому же приятелю, «и попить чего-нибудь», — добавляет тот. В хорошую погоду, оккупируя берега водоемов, они топят друг друга с радостными воплями, а потом часами лупят по мячу. Мяч летит, как пуля. Я всегда вжимаю голову в плечи, проходя мимо. Кубик сказался. Обычно их зовут Гена. Интересно, это они в подростковом возрасте пишут на лестничных клетках «Виталик лох» и «Слава козел»? Или эти надписи проступают сами, как «Мене текел фарес древности»? В метро я разглядывала пассажиров. Все были, по хохлядскому выражению, изробленные, какие-то исторически умученные. Конечно, девчата храбрились, надеясь встретить свою судьбу прямо в метро. Как можно всерьез считать людьми и существа, которые каждый день раскрашивают себе лицо, пытаясь этим понравиться кому-нибудь? Сейчас вот снег растает, и в лесах обнаружатся их трупики. Ушла из дома и не вернулась. На вид лет 18, одета в куртку китайского производства. Наконец, кому-то понравилось. А женщин после 50 вообще надо собирать в мусорные кучи и сжигать. Это было бы несправедливо, но милосердно. Жизнь родилась в теплом море. Постепенно, тысячелетиями богооставленности, сползла к северу, и оказалось, что холод — друг жизни, верное средство от порчи материи, не прорастающей гнойниками иллюзий. Север умнее и хитрее неизлечимого пошлого юга, живущего на остатке бывших господних милостей. На севере надо уметь жить. Сейчас, когда на дворе стоит март, неотличимый от ноября, ступать по мокрому снегу, не мечтать о весне, приближаться к бессмысленной работе, не думать о безнадежной любви, с удовольствием чувствуя металлический, чисто северный блеск своей души. Я знаю, что рано или поздно они убьют меня. Охота идет давно. Но мы еще повоюем, господа. Ибо я северянка, хитра и осторожна. Я маленькая лиса. И кто найдет мою нору под осиной, поросшую багульником и черникой? Мой горожанин занимает второй этаж бывшей школы. На первом суетятся несколько турагентств, а на третьем довольно успешно промышляет человеческой глупостью издательство «Кармен». Эротические карты, лунный календарь огородника, кроссворды, что должна знать каждая женщина. Да, нами занимаются веселые ребята. Сначала они заставляют каждых женщин учить тригонометрию, астрономию, а потом эти инфантильные психопатки переходят на познавательное чтение о том, как добыть мужчину, не приходя в сознание. Все сотрудники «Кармен» удивительно жизнерадостны. О нашем коллективе такого не скажешь. Когда-то горожанин был ленинградцем, но затем, после долгих пореформенных конвульсий, был приобретен господином Файзеленбергом, видимо, как возможный рупор новой жизни. Преобразование не удалось. В Файзеленберг давно исчез и даже никем не разыскивался. Руководство горожанина с кем-то тайно советовалось и продолжало полужизнь своего печатного органа. Нельзя сказать, что он так-таки ничего и никого не представлял, нет. Это был один из питомцев общегородской грибницы, куда бывший третий секретарь райкома комсомола всегда мог пристроить на работу свою племянницу, пользуясь еще теми знакомствами. Место работы, не имеющее цели вне себя, нормальное советское болото, где служащие с утра пили чай из пакетиков и растворимый кофе. Они употребляли суррогат и производили суррогат из несвежих новостей и нечитаемых комментариев. Летом мы докатывались уже до следов снежного человека в Приозерске и черной дыры из созвездия Скорпиона, которая, как утверждают ученые, приближается к Земле со скоростью чего-то там в час. Мое дело маленькое. Я пишу на бытовые темы, вожусь с людской пластмассой, вникаю в теплое и грязное человечево. Без пафоса, без сантиментов, без всяких там «ну куда же мы идем?», но что же с нами происходит? Зрелище чужих несчастий хорошо отвлекает от собственных. Так, наверное, хлопоча вокруг нас, ангелы забывают о своей неминучей обездоленности в вопросах личного счастья. Несмотря на то, что работаю я на полставки, у меня есть кабинетец в 12 метров, который я делю с нашим публицистом Ильей Карпиковым. За 5 лет моей жизни в газете мы с Карпиковым стали добрыми товарищами и так раскормили нашу монстеру, что она дает летом изрядную тень, как это и приличествует благородному древу. Илья Ефимович уже был на работе –